Тайны нового света. Бразильская загадка. Похоже, в запутанную историю заселения Америки вскоре придется внести серьезные поправки. Поблизости от городка Сан-Раймунда, что на севере востока Бразилии, археологи недавно обнаружили уникальные древнейшие наскальные зарисовки. Этим зарисовкам, как показали исследования, около 50 тысяч лет. По мнению ученых, Сан-Раймунда могут оказаться находки еще более древних эпох, связанные с жизнедеятельностью человека. До недавнего времени наиболее вероятной считалась версия, в соответствии с которой американский континент заселялся мигрантами из Азии через узкий перешеек, когда-то существовавший в Беринговом проливе, там, где сейчас находится наша Чукотка. В результате археологических находок, обнаруженных в США и Чили, укрепилась точка зрения, что современные люди стали проникать в Северную Америку в последние 11-15 тысяч лет, а затем продвигались все дальше и дальше на юг, постепенно обживая всю оставшуюся Америку. Сенсационное открытие бразильских археологов ставит с ног на голову некоторые прежние предложения о зарождении древнейших очагов человеческих цивилизаций. Так все же, каким образом появились первые люди в Южной Америке 50 тысяч лет назад? Профессор Ниде Гуидон из Университета Сан-Паулу, первая изучившая эти находки, серьезно сомневается в реальности гипотезы о миграции по северному варианту. Пропускная способность Берингового перешейка была слишком мала для того, чтобы через него обеспечить миграцию огромного количества людей. Если первооткрыватели Бразилии, Перу и соседних с ними регионов даже и пришли сюда со стороны Аляски, им пришлось бы пешком до конечной цели добираться тысячелетиями, что также маловероятно. Ниде Гуидон окрылена идеей доказать, что американский материк с севера до юга заселялся намного раньше, чем об этом свидетельствуют археологические находки в Сан-Раймунде. Американскому следу зарождения человека современного вида по меньшей мере 100-120 тысяч лет, как утверждают авторитетные специалисты. Бразилианка уверена в том, что африканский человек вряд ли так долго сложа руки отсиживался в своей изрядно потрепанной колыбели, не желая познать остальной мир. Можно ли было в ту далекую доисторическую пору добраться до нового света, скажем, морским путем? Ниде Гуидон не исключает такой возможности. Кое-где по поводу бразильской находки стали появляться и другие, не менее сенсационные гипотезы. По своему сюжету эти наскальные фрески оказались весьма любопытными образцами доисторической индейской культуры, много старше и богаче тех, которые раньше удавалось обнаружить на американской земле. Древний художник запечатлел на камне даже сцену казни своего соплеменника. На рисунках изображены саблезубые тигры и некоторые другие гигантские животные, уже давно не существующие на нашей планете. Оказывается, первые американские переселенцы уже тогда, 50 тысяч лет назад, жили не в пещерах, а в жилищах, что говорит об их развитой культуре, а также, возможно, и о высоком для того времени уровне интеллекта. Эти люди стали изготовлять глиняную посуду намного раньше всех известных нам земных цивилизаций, включая и египетскую. А летопись зарождения рода человеческого постоянно пополняется новыми фрагментами и фактами, порой весьма невероятными и противоречивыми. По одной из гипотез, бразильская находка лишний раз свидетельствует о том, что первобытная человеческая цивилизация могла зарождаться не только в одном месте, в африканских тропиках и саваннах, но и в других материках. Ниде Гуидон принадлежит к той части ученых, для которых эта гипотеза представляется вполне вероятной. Сейчас стало модным не отрицать ничего из того, что выходит за рамки наших обычных представлений о Вселенной и зарождении жизни на Земле. И в этом нет ничего удивительного. У американских и европейских ученых по поводу бразильских росписей возникает резонный вопрос. Не является ли Сан-Раймунда именно тем заветным местом, в котором зарождалась загадочная цивилизация древних индейцев, корни которой уходят глубоко в их мифы, легенды и культовые традиции? Почему следы этой цивилизации затерялись в дебрях истории? Возможно, только теперь будут найдены ответы на эти и другие интересующие вопросы. Ключик к ларчику с великой тайной Сан-Раймунда лежит где-то совсем близко, но его нужно еще отыскать.